В Белгороде. В отеле «Милан» в Белгороде уже сидели, ждали нас два опера. У входа в ресторан, откуда отлично видно всех входящих. Это был август, жарко. Два опера пили пиво. Утром два других опера сидели в автомобиле напротив входа в «Милан». За время короткой, скорее, поездки в Прохоровку на место Курской битвы опера сменили три автомобиля. Старательность уживалась в них с провинциальной небрежной расхлябанностью. Либо им не был отдан приказ о негласном наблюдении, и они не скрывались. Запись за 20 августа 2016. Полковник А. Высокий, продолговатый, голос зычный, синяя рубашка на выпуск, то есть не заправленная в брюки, выпячивается животом. Но так как полковник высок, то живот его продолговатость не нарушает. Так, полковник не мог вначале поверить, что за ними следят. «Да ну, кому мы нужны?» Но, убедившись, сделался на некоторое время зол. «Вот падлы!» «Вот падлы» он изрек в момент, когда наша группа огибала скульптуру, изображающую группу танков, сплетшихся в металлический танковый лакон. В этом месиве металла гусениц, сбитых башен, сломленных танковых дул, как могли выживать человеческие тела,